Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Как-то однажды мы с вами говорили о нервной анорексии, то есть о нервном отсутствии аппетита. И, естественно, рано или поздно надо поговорить об его противоположности, о булимии. Или о склонности человека к обжорству. Так что тема нашей сегодняшней передачи проста и понятна. Почему человек столько уделяет внимания еде? Чем вызвано нервное желание поесть? И вообще как-то, может быть, мне так кажется, наша культура сдвинулась куда-то в сторону еды. Достаточно вспомнить огромное количество телевизионных программ, посвященных кулинарии, которые ведут самые неожиданные, вообще говоря, люди. Вот о причинах всего этого, ну и заодно о том, как нам попытаться избавиться от приступов обжорства. Наша сегодняшняя программа, как всегда, мы ждем ваших звонков. Именно на них рассчитана наша передача. И с нами можно поговорить по постоянному прямому телефону нашего эфира. 956-15-14. Этот телефон, расположенный в Москве. И код города, хочется вам напомнить, 095. 095-956-15-14. О причинах обжорства и культа еды говорим мы с вами сегодня и советуемся, что же сделать, чтобы как-то справиться с перееданием и сопутствующим ему ухудшением фигуры. Общеизвестный факт. 956-15-14 наш московский номер телефона. И мы с вами сегодня слушаем музыку, тоже посвященную еде. Хотя такой музыки я, популярной музыки, во всяком случае, в моей коллекции нашел крайне мало. Разве что добряк и весельчак Фэтс Уоллер, один из основателей джаза в 30-х и 40-х годах, пел множество песенок, посвященных еде, особенно еде, ну, скажем так, в не очень богатых семьях, для которых это и есть единственная радость. Ну вот, пока вы раздумываете, звонить или нет по телефону 956-15-14, мы с вами слушаем веселого Фэтса Уоллера, который из самого-самого начала 40-х годов поет для нас песенку из ресторана. Он командует: «Принесите сюда все мясо, которое у вас есть, а картошку нам не надобно». Alligators, yeah. Hold me steady, I am ready. With all that meat and no potatoes, I don't think that peas are bad. With me, most anything goes. I look in the pot, I'm fit to fight. 'Cause woman, you know that mess ain't right. All that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes. Yes, I'm steaming, I'm really screaming. all that meat and no potatoes. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, хозяин галантерейного магазина. Он безмятежно торговал бельем, прошивами, галстуками, пуговицами и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он залез в шифонер, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее целиком вместе с костями. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и остекленело, глядя в одну и ту же точку, монотонно жевал полкило целиком. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими повыше, жена испуганно спросила: «Что случилось, Боря?» «Несчастье», — ответил он, запихивая в рот твердое резиновое яйцо. «Обложили налогом. Ты даже не можешь себе представить, почему ты так много ешь?» «Мне надо развлечься», — отвечал частник. «Мне страшно». И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифонеров было штук 6. Он съел все, что было в доме. Продолжение этой истории нам неизвестно. Ну, я надеюсь, что текст «Золотого теленка» многие наши радиослушатели узнают. Но частник бедный Уильфа и Петрова был мужчиной, а вообще-то 90% людей, страдающих этим расстройством, женщины. А вот почему так происходит, давайте подумаем вместе. Доброй ночи, Галина Васильевна. Здравствуйте. Вся ситуация в том, что эта передача, ну, во-первых, любимая моя передача, а сейчас я включила программу. Вы думаете, в какой ситуации? Я сижу на кухне, 12 час. Не ем, а лопаю, можно сказать, грубее. Я переживаю, у меня есть проблемы семейные. Но как только я чуть-чуть взволнована, тогда мне все равно, что есть. Ведро щи или банку красной икры. В тот момент я ем все, что у меня под рукой. И это не смешно. Той позиции, что вы сказали, это влияет на фигуру, на меня не очень, потому что я умею сдержать себя потом, я могу не поесть хлеба, там, ну, что-то. И выгляжу я не настолько жирной, но когда я пришла красивой, молодой доктору-кардиологу, и она так чуть-чуть на калькуляторе посчитала и говорит: «Галина Васильевна, у вас ожирение 25%, отсюда у вас и давление, особенно сердечное, и мы должны с вами худеть. За 3 года я не могу сбавить 5 граммов. Потому что я все время, как только чуть взволнована, я ем. Это моя беда». Галина Васильевна, сразу хочется задать вопрос, ну такой. Вот все-таки, а как-то программа «Серебряные нити», если вы говорите, что вы нас любите, она вам помогает успокоиться или нет? Или, да, да, или вы от этого еще больше кушать начинаете? Вот я с волнением жду ответа. Я практически, ну почти каждый вечер теперь слушаю вашу передачу, потому что я теперь не работаю. Но тогда, когда я работала учителем, я всегда выходила на любимую кухню, тетради в зубы, карандаш в руки, и, проверяя тетради, я все равно с любовью, с душой слушала вашу передачу. Я уже ее слушаю очень давно, ну, 20, наверное, года точно. Да. Галина Васильевна, да. Спасибо вам большое. И все-таки вопрос, вот такой очень важный. А вот когда тетради проверяли, одновременно ели... Безусловно. Вот, сыра, да? С маслом, с хлебом и кружка чая. Это все стоит и тетради? Да. Ну, дело в том, что мы учителя, тетради можем проверять где угодно. В ванне, в туалете, извините, потому что у нас всегда нет времени, и надо вовремя раздать тетради. Да, это дело известное. Понятно. Спасибо, Галина Васильевна. Да, и вот хорошо бы, если вы услышите ответ, что делать, потому что врач, невропатолог, там, психотерапевт и так далее, мне на это отвечает. Вы помните, что вы едите глазами, поэтому закрывайте глаза на пищу. Но ведь у меня сосет, и я хочу есть. То есть не смотрите. Ну, как быть-то? Хорошо. Ну, как быть? Вы понимаете, если как только я чуть взволновалась, я должна бежать есть. Галина Васильевна, я все больше и больше думаю, что вот надо действительно, многие радиослушатели, кстати говоря, об этом просили, надо сделать что-то тренинга по проблемам, что-то типа тренинга по проблемам еды. Но я думаю так, мы с вами сегодня сначала соберем мнение, а потом я все-таки постараюсь, как всегда, дать какие-то советы. Хорошо? Классно, это мой больной вопрос. Понял, спасибо, Галина Васильевна. Попробуем его решать, как всегда, всем миром. Так у нас принято. Ну, просто в поддержании вопроса Галины Васильевны у нас есть очень похожий звонок, который остался на автоответчике. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я вообще с удовольствием всегда слушаю программу, и поскольку сегодня будет передача о переедании, как я поняла, я вот хотела свое мнение по этому поводу сказать. Я вот лично много кушаю для того, чтобы доставить себе удовольствие, когда мне не хочется что-то делать, там, какие-то важные дела, которые вот по дому, скажем, скопились. Мне очень удобно сесть там, покушать, или там, когда телевизор смотришь тоже. И я вот пытаюсь, в связи с этим, конечно, там и лишний вес там появляется, и время, опять же, вот исчезает. И, в общем-то, в работе над собой я дошла до того, что вот еда как раз есть заменитель каких-то там жизни удовольствий. И мне бы хотелось вообще, может быть, когда-то будут впоследствии тренинговые передачи посвящены вот такой теме, как вообще вот избавиться от такой привычки жевать в свободное время. До свидания, всего хорошего, спасибо. Ну что ж, пробуем советоваться дальше. Доброй ночи, Галина. Здравствуйте, вы со мной сейчас разговариваете, да? Да, у нас вот почему-то Галина сегодня звонит. На Галину вам, да, сегодня урожайный день. Добрый вечер всем слушателям. Значит, у меня проблема, я поправилась за полгода на 20 килограмм. Работа у меня интенсивная, и есть, получается, только вечером. Ну, в общем, я не знаю, что делать. То есть отказаться совсем от еды не получается. Как только я говорю себе, надо сесть на диету, начинает трясти от того, что хочется есть. Ну и, соответственно, вес тоже не радует. Вот. И я так понимаю, что не только у меня такие проблемы. Ну и, так сказать, вдобавок хотела уточнить, настолько ли важно есть именно утром, а не вечером, как советуют многие диетологи. Там отказаться от 6-часового ужина и так далее. Вот есть у меня беда, честное слово, Галин. Я плохой диетолог, это совершенно железно. Но все-таки я считаю, что самый главный принцип, мы о нем еще вспомним, он связан с тем, чтобы есть, когда есть хочется. Вот как бы существуют некоторые элементарные психологические правила еды. Mm-hmm. Мы чуть-чуть попозже о них поговорим, они простые очень. А главный ответ на вопрос, когда есть, он заключается в том, что человек, особенно тот, кто страдает избытком веса, должен есть в обязательном порядке тогда, когда ему хочется есть. Потому что если он перебивает свой аппетит, мучительно, то потом и наступает что-то вроде такого срыва. Я ем, да, приступ обжорства. Отказаться, отказаться от еды не могу. Поэтому даже при самой... Вот у меня тоже очень интенсивная работа, и я как бы могу себе позволить тоже есть по вечерам. Вот это печально, но факт. Потому что для меня есть, это, в общем, значит, есть спокойно. Я, например, не могу... есть у себя на работе в кабинете, когда меня кто-то ждет в коридоре, потому что я начинаю страшно нервничать, и это тогда не еда. Да-да-да. Ну вот, если у меня... обычно я ем вечером дома, но вот если у меня возникает какой-то момент, когда мне действительно хочется есть на работе, хочется, не то чтобы я об этом не вспоминаю, то я в обязательном порядке организовываю себе какую-то еду, потому что вот если этого не делать, то тогда начинаешь полнеть. Давайте пока на этом приступе остановимся. И я... Спасибо большое, Галин. Поскольку, да, ну ведь звонки с просьбами и проблемами, это может быть самые важные для нас звонки, поскольку они даже нашим радиослушателям позволяют эту свою проблему как-то сформулировать. Поэтому я совершенно искренен, когда говорю спасибо, потому что иногда рассказать о проблеме – это самое трудное, что может быть. Но, тем не менее, давайте послушаем такой своеобразный веселый рецепт от Фетца Уоллера, который, в общем, советует всем любителям поесть, немножко посолить свой сахар. Взять и видоизменить вкус любимой еды. Между прочим, может быть, не такая уж и плохая мысль, хотя и музыкальная, хотя и звучит из 40-х годов прошлого века. А пока она звучит, дорогие радиослушатели, может быть, кому-то удалось похудеть? Я не про диеты, разговор слишком бесконечен, не поместится в нашей передаче. Я про некие психологические усилия. Похудевшие, может быть, вы решитесь за время этой мелодии нам позвонить и поделиться своими советами. Some sugar for my sugar and me. I'm gonna start today, save those nickels and dimes. Although I know that dreams and thrills and hugs and kisses are free, we'll need a nest egg when we hear those Mendelssohn chimes. Clank, clank, clank, clank, clank, clank. Gonna cut down on the movies, clothes and cabarets too. Cut down on the lunches, I'll bet before I get through, I'll have a lot of do-re-mi for two and maybe for three. I'm gonna salt away some sugar for my sugar and me. close cabarets too. Cut down on lunches, I bet before I'll get through. I have lots of do-re-mi for two, maybe for three. Continuing to salt away some sweet effervescence, ah, for sugar and me. You know I'm gonna save it, babe, you know it. Ну, вот такой вот музыкальный рецепт. Доброй ночи, Павел Витальевич. Доброй ночи. Вы из Ижевска, да, дозвонились к нам? Да. Мы слушаем вас. Ну, во-первых, слушаю вашу передачу. Не знаю, имя, отчество такие. В общем, поделиться хочу советом, как похудеть. Давайте. Мы вот и ждем этого. Ну... Во-первых, вы правильно говорили, что нужно кушать тогда, когда действительно хочется кушать. И мне кажется, все-таки завтраки нужны, то есть начинать день надо с еды, неважно, с утренней, там, после того, как проснулся, после 8 часов сна. Вот, и вот так день проводить, действительно, когда хочется кушать. Такой маленький советик. Ну, в основном-то вы все правильно говорите. Спасибо большое, Павел Витальевич. Спасибо. Я хочу сказать, что булимия не такая простая проблема, как, может быть, кажется. Поскольку люди не только объедаются по вечерам. Люди с булимией могут пировать и объедаться от 2 до 40 раз в неделю. А вот средний человек, который страдает таким вот нервным обжорством, объедается не реже 10 раз в неделю. Ага. Чаще всего такие случаи происходят в тайне. То есть человек скрывает от окружающих вот этот вот процесс. Такие люди, вот это тоже важно, Павел Витальевич, потому что мы как бы... Это продолжение нашего с вами разговора. Такие люди очень быстро поглощают огромное количество продуктов с минимальным их прожевыванием. Они склонны выбирать высококалорийные продукты со сладким вкусом и мягкой структурой. Например, мороженое, печенье, котлеты, пирожки или бутерброды. Само слово «булимия», это можно было слышать в оттенках выступлений наших слушателей, берет начало от 2 греческих слов, которые так и звучат. «Буос», «лимос», что переводится как «скотский голод». И, конечно, практически не оцениваются вкусовые качества пищи. Обжоры за один раз поглощают более 1500, а иногда и до 3000 килокалорий. Обжорство обычно начинается с чувства труднопереносимого напряжения. Человек чувствует себя раздраженным, считает себя по каким-то причинам удаленным от реальной жизни и бессильным подавить себе страстное желание есть запрещенную пищу. Объедаясь, он понимает, что не может остановиться. И хотя само обжорство может быть приятным, так как оно освобождает от невыносимого напряжения, но заканчивается оно примерно как пьянство. Потом приходит ощущение вины, депрессия, самообвинение, ну а также непрерывные страхи прибавить весе и быть пойманным на вот этом вот непристойном занятии обжорством. Дело все в том, что вот в этом моем как бы рассказе содержится еще одно правило. Правило номер 2 в отношении еды. Совет всем, кто нам звонил, и на автоответчик тоже. Это правило тоже очень простое. Напишите себе большими красными буквами на бумажке. Пережевывайте пищу и повесьте ее на кухне. Потому что, несмотря на то, что это правило нам вдалбливали с детства, мы о нем забыли. Чем медленнее вы пережевываете, тем лучше переваривается еда, а следовательно, тем полнее чувство насыщения от небольшого количества еды. Слюна содержит амилазу, которая расщепляет ненужные нам с вами углеводы. Уровень сахара в крови будет повышаться постепенно, поэтому вы быстрее почувствуете, как улучшилось самочувствие, и ушло вот то самое напряжение. То, чего вы добивались, поглощая огромное количество пищи, можно добиться медленным ее пережевыванием. Вот такой вот совет номер два. Спасибо, Павел Витальевич, за то, что вы были вместе с нами. А чуть-чуть более развернутый анализ содержится еще в одном звонке, который мы получили на автоответчик. Вас беспокоит из Ставрополя. Если позволите, снова Тамара. Доброй всем ночи. Как мне кажется, в основе проблемы культа еды или переедания лежит как минимум два фактора. Это получение наслаждения и снятие тревоги. То есть проблема, конечно же, психологическая, как правило, уходящая своими корнями глубоко в детство, когда весь мир – это мама, и самое примитивное наслаждение – это наполненный желудок. Происходит фиксация на бессознательном уровне, и человек, не пытающийся в этом разобраться, так всю жизнь и не может отделить свое личностное «я» от желудка и остается его рабом. Но мы, кажется, уже выросли. И, может быть, стоит расширить свои границы, начиная с малого. Сказать, что я могу есть, но могу и не есть лишнего. Границы расширились ровно в два раза. Во-первых, это уже победа над самим собой. И наслаждение, которое вы при этом получите, будет на порядок выше, нежели от переедания. Затем будут уже другие осознанные шаги. Бездействие – это смерть, движение – это жизнь. Я, конечно же, говорю не только о физическом состоянии, но и наша православная традиция – в этом смысле просто уникально. 4 поста в году, плюс среда, пятница. Позвольте себе более высокие наслаждения, переходящие в добродетели. Желаю вам успеха. Ну что ж, может быть, наша замечательная радиослушательница Тамара из Ставрополя, которая, я все время говорю... Ну вот, наверное, про такие звонки можно подумать. У нас есть такие обвинения на автоответчике, что мы вот придумываем звонки. То есть мы их заранее заказываем, и я их диктую. Нет, нет у нас на это времени. Просто у нас есть вот такие замечательные радиослушатели и радиослушательницы, которые заранее продумывают текст вот этого сообщения для того, чтобы его получили вы, а не я, конечно, дорогие радиослушатели, и ясно и четко рассказывают свою точку зрения, и мы им за это крайне благодарны, потому что тогда я, ведущий «Серебряных нитей», чувствую, что я не один, что вы думаете вместе с нами, и вам не безразлична ни судьба нашей передачи, ни судьба наших радиослушателей. Ну, так как я вот просто начал говорить, то хочу напомнить, что клуб наш продолжает свою работу, и что, в общем, можно записаться на очную консультацию, и, кроме того, мы продолжаем набор в такие лечебные тренинговые группы. И все это можно сделать по тому же прежнему клубному телефону. Телефон этот 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Это телефон клуба «Серебряных нитей». И, ну, по крайней мере, часть вопросов мы вместе с вами можем попробовать там обсудить. Ну, мы говорили даже о том, что о роли поста в православии. У нас была на эту тему отдельная передача. Может быть, когда-нибудь мы ее повторим. А сегодня мне хочется обратить внимание на то, что очень точно определила Тамара, что на самом деле любое обжорство – это своего рода впадение в детство. Во всяком случае, Зигмунд Фрейд считал, что при этом наша с вами чувственность фиксируется на самой примитивной детской стадии развития, на так называемой оральной стадии развития чувственности. И мы получаем тем самым инфантильное детское удовольствие, о котором говорила Тамара. Более того, так как большая часть женщин страдает обжорством, то вот целый ряд психоаналитиков считает, что причиной булимии является нереализованный материнский инстинкт, в том числе и у немолодых женщин, у которых дети уже выросли. Имеется в виду в прямом смысле удовольствие набить живот. Нереализованный материнский инстинкт. Вот так иногда трактует эти вещи глубинная психология, что, может быть, отчасти и является правдой. Хотя, как раз вот интересно, что в культурах, в старых культурах, европейских культурах, в которых принято иметь много детей, ну, например, в Италии, там очень развит культ еды. Да, у нас говорят, что там, где русский пойдет и выпьет рюмку водки, итальянец пойдет и съест тарелку спагетти. Ведь макароны для того и придуманы, чтобы набивать желудок, да, чтобы испытывать вот то самое инфантильное удовольствие. Поэтому в этих словах, в общем, ничего плохого, наверное, и нету. Доброй ночи, Павел. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Дело в том, что у меня такая проблема. Я не совсем страдаю от обжорства, но у меня неестественная тяга к сладкому. Что вы можете посоветовать в этом случае? Я вот, мне хочется сладкого почти каждый день, и я даже не знаю, как контролировать себя. Ну, прежде всего, Павел, я все-таки всегда в таких случаях советую сдать кровь на сахар, потому что иногда, далеко не всегда, это обусловлено то, чтобы вы как бы не волновались по этому поводу. Это периодически бывает обусловлено проблемами с поджелудочной железой. Поэтому все-таки проверьте кровь. Хотя, в целом, конечно, это может быть и чисто психологической потребностью. Вот той самой потребностью, которую описывали Ильф и Петров в «Золотом теленке», которую я, извините, читал в начале передачи. Это проблема, чаще всего связанная с сладким. Это некое чувство собственной внутренней нереализованности. Вот в прямом смысле этого слова поедатели сладкого, как бы, я не про вас лично, поскольку я не имею такого права, но поедатели сладкого чаще всего как будто говорят окружающим: у меня очень несладкая жизнь. Чаще всего это символ подсластить пилюлю, подсластить конфету. Связан он с ощущением, ну, как бы, недостаточности своей социальной роли, чаще всего, или с недостаточностью любви и заботы. Вот эти два обстоятельства чаще всего делают жизнь мужчины кислой, и ему все время хочется ее подсластить, тем самым вернувшись к детству или к заботе. Как это сделать? Ну что ж, вот, во-первых, все то, что мы говорили, а пока мы назвали с вами только два правила. Первое правило – это правило «есть, когда хочется есть», и второе правило – «есть медленно». Хочу напомнить, что конфету, печенье и все остальное сладкое тоже можно есть очень медленно и очень тщательно пережевывая. Когда мы с вами тщательно пережевываем сладкое, у нас вот этот момент подслащения наступает гораздо быстрее. Вообще есть традиционный диетический совет, я его третьим дам. И потом дам, Павел, с вашего разрешения, еще один междугородний звонок. Буду продолжать вам отвечать. Вообще, совет номер два, чисто пока диетический, это пейте чистую воду. Вот вы едите сладкое, пейте чистую воду, причем имеется в виду не менее 8 стаканов какой-то минеральной негазированной воды в день. Почему? Потому что именно вода, не подслащенная, никаких этих вот всех наших модных рекламируемых напитков, а именно чистая вода позволяет как-то нейтрализовать те вещи, которые сахар, ну, как бы, делает с организмом. Спасибо большое, Павел. Буду продолжать отвечать на ваш вопрос. Доброй ночи. Татьяна Ивановна. Доброй ночи. Вы из Тулы, да? Я поэтому да, я из Тулы, прервал наш разговор с Павлом. Мы вас слушаем. Ничего страшного. Мы вас слушаем. Во-первых, я первый раз дозвонилась на вашу передачу. Спасибо вам большое. Поэтому хочу сказать, что для меня ваша передача — это как глоток свежего воздуха. Большое спасибо за это. Ой, спасибо вам. Вот. А во-вторых, я просто-напросто не могла не позвонить по той причине, что эта проблема меня тоже интересует. И я просто давно думала, что у нас сейчас на всех каналах едят. На всех каналах жуют. Вот. Поэтому мое мнение, что это частично навязанная нам вот эта вот типа политика. То есть на всех каналах в доступное время для нас убивают, и на всех каналах в доступное для нас время для большинства жуют. Поэтому мне кажется, что нужно не навязывать, а прививать с детства ребятам культуру питания. То есть они должны знать, что, когда, причем не навязывать. Это они это понимают, у них это получается. И потом они просто даже говорят спасибо, что действительно мы либо худеем, либо чувствуем себя гораздо лучше. Спасибо большое. А потом второе. Раньше мы испытывали проблему дефицита, везде была морская капуста и детское питание, а сейчас товарный вид совсем некачественных продуктов. И все хотят попробовать. Спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле, не только у нас эта проблема. И диетологи, психологи, вот американский врач Пол Варнес как бы очень подробно занимался психологией обжорства. И первый главный совет, который он давал, не я, обратите внимание, звучал так: разбейте ваш телевизор. Ну, в общем, может быть, нашим радиослушателям действительно стоит разбить свои телевизоры. Есть же ведь программа «Серебряные нити», в конце концов. Но кроме тенденции к малоподвижности, телевизор опасен еще и тем, что он все время программирует нас есть ту пищу, которая нам противопоказана. Поскольку, желая попробовать то, что там рекомендуется, мы начинаем есть черт его знает что периодически. Что очень важно, что бы я хотел успеть сказать в последние буквально 3 минуты, которые нам остались. Ну, во-первых, что касается сладкого, что касается любой пищи вообще, существует третье правило еды. И это третье правило заключается в том, что подождите несколько минут, прежде чем продолжить есть. А именно, вы съели одно блюдо, или, как Павел, одну конфету. Для того, чтобы организм осознал, что он уже сыт, или в случае Павла, что сладкого ему достаточно, просто сделайте перерыв. Не отказывайте себе в пище или в третьей, четвертой, пятой, восьмой конфете. Только сделайте перерыв в 10 минут, поскольку тогда вам самому будет ясно, вы хотите дальше есть, насытились ли вы и хочется ли вам еще одну конфету. Поэтому третье правило: подождите несколько минут. И, наконец, четвертое правило, ну, можно еще в качестве правила добавить: ешьте только за столом. Никогда не жуйте конфеты на бегу, никогда не ешьте пирожков и сосисок по дороге. Ешьте только тогда, когда вы можете сесть и получить от еды удовольствие. И, пожалуй, вот этих правил достаточно, а я хочу сказать еще одну вещь. Если вы хотите похудеть, давайте будем пользоваться главным правилом тренинговых программ «Серебряных нитей». Займитесь визуализацией воображения. Все время думайте о том, какой стройный и элегантный вы станете, когда похудеете. Каждый день, не менее 3-4 раз, старайтесь отчетливо представить себе свой будущий телесный облик. Попробуйте почувствовать, как подтянется ваша талия, как поднимется грудь, как расправятся плечи. Попробуйте представить себе, так как мы это делаем на тренинговых программах, какое чувство, вот это облегчение возникнет в ваших мышцах и во всех органах вашего тела. Воображение будет постепенно становиться реальностью, если вы точно так же, как на наши тренинговые программы, отпустите на эти упражнения строго определенное время, 2-3 раза в день. Полчаса хватит вам для того, чтобы ваш вес начал потихоньку снижаться. Только помните, что никакие методы похудания не могут быть быстрыми. Не спешите. Все известные быстрые диеты на самом деле неэффективны. Человек дальше мгновенно набирает вес. Павел, уважаемый, ровно та же самая визуализация возможна и нужна, если вы в некий миг перед тем, как съесть конфету, разрешите себе ее съесть, но закроете глаза и потратите от 10 до 30 секунд всего-то навсего, чтобы четко оценить, зачем вы это делаете. Ну, то есть, например, вот я сейчас нервничаю, я ем конфету. Меня обидели, я ем конфету. Я не удовлетворен, я ем конфету. Мне тревожно, я ем конфету. Просто дайте себе ответ на вопрос, зачем вы собираетесь класть в рот очередное пирожное. Просто ответьте на него, потратьте на это не более 30 секунд. Потом спокойно ешьте конфету, а дальше позвоните нам по поводу результатов, которые у вас получатся. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Фэтс Уоллер поет про самого себя и про нас, про то, что он толстый, сумасшедший и веселый человек. Может быть, и не стоит так винить себя за то, что мы порой часто едим. Спокойной ночи. There is a fella who, I'm telling you, is big as two. He's too darn lazy to reach down and tie his shoe. He weighs a third of a ton, this big fat son of a gun, yes. Talk about your lazy fare, he's too inert to even care. Watch him while he's sitting there, look at him. Chunks of fat hang round from his chair. Oil just oozing from his hair. Fat and greasy as a bear. Boys, that man is fat and greasy. How to cool is fat and greasy. Head to heel is fat and greasy. A big fat greasy fool, yeah. Made from fat, but not from this greasy cat. There's a fragrance in his clothes, but it tastes like what you'd imagine smelling a rose. No, the cat is fat and greasy. Very greasy and fatty watty. Greasy, weasy, weasy, weasy. Head to heel is fat and greasy, yeah. Look at the grease going. Got big fat liver lips, shakes like jelly round his hips. He's a waddling, wiggling shame with his big fat. But what you say his name was? Well, oh, he's fat and greasy. I know him.